Начинаем передачу «Театр у микрофона». Послушайте спектакль Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького «Пять вечеров». Автор пьесы Александр Володин. Роли исполняют Ильин, народный артист СССР Капелян, Зоя, артистка Николаева, Тамара, народный артист РСФСР Шарко, Слава, народный артист СССР Лавров, Катя, народная артистка СССР Макарова, Тимофеев, народный артист РСФСР Всеволод Кузнецов. Постановка народного артиста СССР Товстоногова. Пояснительный текст читает артистка Милюшкина. Запись 1959 года по трансляции. Эта история произошла в Ленинграде. Началась она задолго до этих пяти вечеров и кончится еще не скоро. Зима. По вечерам идет снег. Он пахнет морозом, волнует сердце воспоминаниями о школьных каникулах, о встречах в парадном, о прошлых зимах. Первый вечер. На сцене маленькая тахта. На ней сидят Зоя и Ильин. Между ними патефон. У Зои в руках журнал мод. Писать тебе не стану, говорить с тобой не буду, жить не стану, а потом совсем забуду. А вот такая женщина тебе нравится? Эту манекенщицу чаще всех снимают. Здесь она хорошая, а вот здесь плохая. А вот эту в последних журналах совсем перестали показывать. Наверное, поругалась. Или, может быть, замуж вышла за обеспеченного. А одной-то вообще лучше жить. Не да. Мужчине надо то носки покупать, то мясо, то четвертинку. А вот скажи, что такое любовь? Неизвестно. Любовь? Это электрический ток. Очень может быть. Не может быть, а точно. У тебя когда отпуск кончается? Через 2 недели. Вспомнишь обо мне хоть разок? Приедешь когда-нибудь, а? Ну а как? Ну. Вот сколько я здесь не был в Ленинграде? Лет 17. И вот все как будто новое. А вот какая-то афишная тумба или аптека на углу, такие же, как прежде. А над этой аптекой моя первая любовь жила. Я у них до войны комнату снимал. Ой, как интересно! Ну, расскажи мне про свою первую любовь, а? Ой, я люблю, когда рассказывают про свою первую любовь. Она красавица была. Теперь таких нет. Звезда. Ой, звезда. Ее так и называли. Звезда. Но я тоже не в последних ходила. Я молоденькая-то прелестная была. За мной такой человек ухаживал. Только он был пожилой. Мать меня взяла и отговорила. Тогда я сама за него свою подругу сосватала. Недавно встретила ее, одета. А ведь это могла быть я. Вот это был наш собственный переулок. Наш персональный кинотеатр. И наше личное небо. Какое небо, а? Мороз, ночь. Оно синее, хоть ты разорвись. Да. Опасно возвращаться на те места, где был счастлив в 19 лет. Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Ой, интересно, какая она сейчас звезда. А ты знаешь, что я бы сейчас, пожалуй, зашел. Куда? А к ней. Слушай, я ее на дуэль вызвал. Всю войну с ней переписывались. Издать целый том. А че же с ней тогда расстались, если она такая звезда? Не удовлетворил высоким идеалам. Угу. Значит, отставку получил? Нет, по собственному желанию. Причем все заочно, в письменном виде. Ой, жалко, я говорить не умею. Со мной скучно, а? Ну как не умеешь? Умеешь. Ну, ты это другое дело. Саша, а вот ответь мне на такой вопрос. Вот девушка, обыкновенная девушка, работает в гастрономе, встретила человека, и он в нее влюбился до беспамятства, и она хочет с ним вместе пройти жизнь. А он вдруг раз и бросил ее. Она другого встретила, не совсем то, но все-таки привыкла, и тоже хочет с ним вместе пройти жизнь. А он... Хлоп, то же самое ушел, а ей семью хочется, ведь женщина, и она уже не так верит в себя. Что такое? Чего у меня не хватает? И с третьим она уже теряет гордость, почти навязывается, а о ней говорят, какая распущенная. Ничего не слышишь, что я говорю? В одно ухо влетает, в другое вылетает. Почему я слышу? Я просто думаю над тем, что ты сказала. Ну и что надумал? Это бывает, Зоенька. Печальная история. Печальная история. Да? Конечно, печальная история. И знаешь что? Сейчас, пожалуй, не поздно. Что если я возьму и зайду? Куда? К своей? Черт его знает, может быть, она еще там живет, а? Саша... Ты слишком злоупотребляешь моим отношением к тебе. А ну, я зайду и приду. Ильин надевает пальто. Я вернусь. Я тебе вернусь. Так с лестницы шугану. Я тебе вернусь. Зоя пускает патефон. Я дышать тебе не стану. Говорить с тобой не буду. Хорошо, перестану, а потом совсем забуду. За неделями, неделями. Комнаты Тамары. Одна побольше, это та, в которой за ширмой стоит кровать Тамары. Другая поменьше, комната ее племянника Славы. В ней когда-то жил Ильин. За столом сидит Тамара. Она накручивает волосы на бигуди. Звонок в квартиру, а Тамара продолжает заниматься своим делом. Она никого не ждет и на звонок не выходит. Но дверь открыли... И вот кто-то стучит в ее комнату. Кто там? Тамара Васильевна. В чем дело? У вас комната сдается? Какая комната? 12 часов ночи. 22 часа 54 минуты. Послушайте, выйдите отсюда и как следует захлопните за собой дверь. 22 часа 55 минут. Что вы там делаете? Я тут возле двери приятный. Только вы утром не сразу ее открываете, потихоньку. Что это? Корыто. Повесьте его обратно. Повесьте. Послушайте, что вам здесь надо и кто вы такой? В дверную щель просовывается не паспорт. Не нужен мне ваш паспорт. Тамара все же взяла паспорт, раскрыла и вспомнила. Присела на стул, тут же у двери. Потом, забыв вытащить бигуди, молча открыла дверь. Смотрит на Ильина недоверчиво и жалобно. Ильин шагнул к ней и, несмотря на некоторое сопротивление, поцеловал в щеку. По-хозяйски огляделся, повесил на крючок пальто и прошел в комнату. Ну, что стоишь? Проходи. Садись. Нет, вы там сядьте. Ну? Что? Как жизнь? Настроение? Трудовые успехи? Я лично неплохо живу. Работаю. Работа интересная, ответственная. Ильин берет гитару. Миленька, ты мой, возьми меня с собою. Я уж и слова позабыла. Назовешь меня женой. Ничего не помню. Только времени прошло, кто ж упомнит. А вы-то как живете? Добились, чего хотели? Добился, не добился, как смотреть? А сами как смотрите? Эх, жизнь моя железная дорога. Вечное стремление вперед. Значит, добились. Где работаете? Если очень интересно, работаю инженером. Если интересует табель о рангах, главным инженером. Завод большой? Всего-навсего химический комбинат в Подгорске. Если интересует мощность, довольно крупный. Самый крупный в Союзе. Большому кораблю большое плавание. Вам и тогда все пророчили будущность. Я тоже неплохо живу. Работаю. Работаю мастером. Все на том же красном треугольнике. Смотри, большой человек. За все приходится отвечать. И за дисциплину, и за график, и за общественную работу. Я и агитатор. По всем вопросам. Когда работают одни девушки, они становятся такие боевые, даже распускаются. Вот другой раз сидит, такая хорошенькая и лохматая. Говоришь ей, причешись, с твоим личиком и так не следишь за собой. Ну, я, конечно, член партии. Словом, как говорится, живу полной жизнью. Не жалуюсь. Одна живешь? Почему одна? Я с племянником живу. Люси ведь нет, она в блокаду умерла. А Славик остался. Очень способный, все так говорят. В технологическом учится. Пошел по вашим стопам. Активный мальчик, не ограничивается одними занятиями. У него и общественное лицо есть. Так что он тоже живет полной жизнью. А вы что, в командировку приехали? Ненадолго. Дня на три. На три дня? Да, или на четыре. Или на четыре? Ну что ж, если хотите, поживите у нас. Славик на раскладушке ляжет. Вообще он не станет вам мешать. Только у меня условия. Сюда никого не водите. Мальчик занимается, я прихожу усталая, так что для нас главная тишина. Вы что, курите? Все еще курю. Позабыл. Тогда курю. выйти, только форточку открывать. Тамара выходит в прихожую за раскладушкой. Ильин прошел в комнату, которую когда-то снимал. Постоял там и снова вернулся в комнату Тамары. Подходит к вешалке и снимает свое пальто. С раскладушкой в руках в комнату возвращается Тамара. Ладно, спите спокойно. Куда же вы? Уже поздно. Не буду вам мешать. Будем считать, что встреча состоялась. Ну чем же вы будете мне мешать? Вы нисколько мне не помешаете. Постель чистая, только сегодня постелил. Не знаю, смотрите, как вам лучше. Я вас уговаривать не собираюсь. Спасибо. Время позднее. Можете ложиться сейчас, так что спокойной ночи. Спокойной ночи. Ильин уходит в маленькую комнату. Тамара закрыла за ним дверь, села на скамеечку у своей кровати, привычно вскинула руки к волосам, тронула торчащие бигуди, посмотрела в зеркало. Ой! Прошу стучаться, если открываете дверь ночью. Понятно? В общих чертах, да. Ильин закрывает дверь. Тамара величественно прошла к выключателю, погасила свет, вернулась, плашмя бросилась на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, затихла. Некоторое время в комнате темно, только окна слабо светятся отблеском ночных фонарей. Но вот загорелся свет. Это вошли Слава и Катя. Они в пальто с поднятыми воротниками. Прислушались. За ширмой, где лежит Тамара, тихо. Она не проснется? Слава снимает с Кати пальто, идет к буфету, кладет на стол батон и колбасу. Пища. Слава с гордостью поднимает газету над чертежной доской. Работка. Здорово. Сели за стол, ломая батон и по очереди откусывая колбасу. У вас книжки. Это что, тетя, да? Ну. Ничего. А ты читал такую книжку «Скорпион»? Там на обложке женщина нарисована с рюмкой. И так вот, полуобнаженная. Не читал. Боже мой, какая серость. Нет, книжку один футболист давал. Вообще у меня в спортивном мире есть связи. Могу достать пропуск на любую игру. Я вижу, ты не теряешься. А что, у меня много друзей. Я привыкла дружить. После школы с одним даже 2 года дружила. Один раз даже с сыном генерала познакомилась. Да, он мне прям так и сказал. Я сын генерала. Врешь ты все. Не, правда. Я даже иностранцам нравилась. Иностранцам? Ну, шведам. Шведам? Помнишь, к нам шведы приезжали? Так я даже с одним моряком познакомилась. Да, его на берег отпустили на 2 часа, он и бросился на первую попавшую. Не, ничего подобного. Он мне даже ручку поцеловал. Попросил разрешения и поцеловал. А ты и рада, да? Тетка себе шила пестрое платье, так на нее на улице все оглядываются. Она старая, тогда нам не отдала. Хочешь, чтобы на тебя тоже оглядывались-то? А на меня оглянутся и скажут, что хорошо. Слава пытается обнять девушку, но та решительно сбрасывает его руки. Ты что? Вчера иду садиком. Воробьих воробья за крыло треплет. Наверное, он ей изменил. Слава поднялся, достал Тамарины папиросы, закурил. Вернулся к Кате, остановился за ее спиной. Катя поправляет волосы. Решила покраситься. А то еще никогда блондинкой не ходила. Смотрю на тебя и думаю, дура ты или умная? Я не дура, я не умная, я веселая. Меня даже специально в компанию приглашают, чтобы я их веселила. Что и многих развеселило. Ты можешь руки при себе держать? Что я тебе сделаю? А ничего, всякий тут будет рукам волю давать. Да, что всякий, да? А ты что думаешь, у тебя особая привилегия, да? Вон иди мраморный на танцы, там специально для тебя такие есть, страшненькие. А зачем тогда со мной в кино пошла? А что, убудет меня, что ли, в кино сходить? А убудет? Сколько стоит билет? 4,50. 50 копеек на чай. Да брось. Я завтра уволю. Извините, пожалуйста. Славка, ты, мы дружим с тобой, дружим, а ты обо мне ничего ведь не знаешь. А я с твоей Лидочкой в одной квартире живу. О, какой ты наблюдатель. А вы, девушка, пришли ночью к молодому человеку домой. Такая молоденькая. И вот так начинаете себя вести. И Славика хотите отвлечь от занятий. Это ничего его не отвлекает, он не из-за меня двойки получает. Какие двойки? А вы вон у его Лидочки спросите. Какая Лидочка? В чем дело? А я знаю. А у нас вся квартира не любит самописку твою. Какую самописку? Да на лекции очень быстро конспектирует. Прям слово-слово, как попугай. Так вот беда, поссорился с ней Славочка, одна ему конспекта ты и не дала. Зато когда ей что-нибудь понадобится, то он прям на все готов. Вы знаете, прям себе в ущерб. Вся квартира у нас ее не любит, только и знает свои тетрадки перелистывать. Двери не отворит, хоть раззвонись. Я ее так и зову, самописка, вечное перо. Ну и что же, значит, старательная девушка, серьезная, и вам не мешает с нее пример взять. Чего это я буду с нее пример брать? Я и так пользуюсь успехом. Вот видите, как вы отвечаете? Вы девушка, для вас честь дороже всего. Я в ваши годы уже Славика растил. Ну, повело. Что? Спать, говорю, пора. А ты, как ты мог? Пришли. 12 часов ночи. Мы замерзли в парадном, погреться пришли. Стыдись. Привести кого-то ко мне. Ну, а кому же он должен был меня привести? К товарищу, что ли? Уходите, я спать хочу. Ну, спокойной ночи. Поднимите балкон, дворник открой. Провожу. Не надо. Сама дойду. Святослав, что случилось? Мы договорились идти сдавать вместе с Лидой. Но шпаргалки были у меня. Какие шпаргалки? Какая разница, какие? Нумерованные. По 30 штук в каждом кармане. А вытаскивает билет 31-й. Я стал искать в правом кармане. Дошел до 30-й, соображаю 31-й. Это значит в левом. Нашел я, потом стал себе тянуть и вытащил вместо 9-й 11-й. Зачем? Тебе понадобились шпаргалки? А ты что, никогда не училась? Я училась без шпаргалок. Карась-идеалист. Может быть. Теперь объясни мне, что это за девица? Телефонистка. Междугородней станции. И она пришла к тебе домой. Ночью. Ну что, может быть, она подумала, что я порядочный человек? Это ее меньше всего беспокоило. Ты знаешь, какие бывают женщины. Ну, неужели тебе самому не противно? Скажи мне честно. Нет! Боже мой, какой ты! Никаких принципов! Зато у тебя слишком много принципов. Ты из принципа замуж не вышла. Да. Я из принципа. Я из принципа. А ты? Вот ты грубишь, и ничего нет для тебя святого. И ты считаешь, что это подвиг. Вот посмотрите, как я ничего не боюсь. Достает с полки книгу и раскрывает ее. Вот. Хочу, чтобы ты прочитал. Ну ладно, положи. Нет, нет, нет, сейчас же при мне. Входит Ильин. Это? Ильин Александр Петрович. Какой Ильин? Остановился у вас временно. Очень приятно. Почему ты не сказал мне, что получил двойку? Какой-то незнакомый девица рассказал, а от меня скрыл. Я вообще никому ничего не рассказывал. Вообще не собираюсь посвящать свои дела посторонним. Он не посторонний. Он тебя знал, когда тебе 2 года было. Пускай послушает. Трагедия из жизни советского студента. Начало пути, внимание, за мной. Я ему всю свою молодость отдала, ничего не осталось. Ну ладно, старик, тебе спать пора, иди укладывайся. Слава берет раскладушку, уходит в свою комнату. И вы тоже уходите, вы мне оба надоели. Только закрой сначала дверь. И погасите свет. И дайте мне хоть немного поспать сегодня. Ильин ушел к себе, сел на диван. Слава устанавливает раскладушку, всячески притесняя гостя. Ну, Как там наш технологический? Фомичев жив? Свирепствует. А вы что, тоже жертва науки? Именно жертва. Меня вышибли с третьего курса. А что пострадали? За откровенность. Как-то на досуге высказал Фомичеву все, что о нем думаю. Он повел против меня холодную войну и завершил ее блестящей победой в конце семестра. Бывает. А с тетей, я вижу, вы неважно живете. По третьему закону Ньютона. Действие равно противодействию. Она меня воспитывает, а я сопротивляюсь. А что твоя тетя все время одна живет? Замуж не выходила? Не родился еще тот несчастный. Впрочем, был у нее кто-то на заре туманной юности, но это так, по неофициальным сведениям. А ведь это, пожалуй, я и был. Я у вас до войны вот эту самую комнату снимал. Папа твой тогда служил на морфлоте. Тома и мама еще начинали тлейщицами на треугольнике. Она красавица была, тетя твоя. Ее так в цеху и называли. Звезда. Прибежит с работы. Тук-тук по лестнице. Романтик. Всю войну с ней переписывались. Я эти письма все с собой таскал. В Красноярске они были, в Иркутске были. Потом, помню, я их в другую бумагу обернул. А потом куда-то пропали. А я бы на вашем месте описал все это в поэме. Что-нибудь такое. Милый взгляд твоих дивных глазенок пробудил впечатление во мне. До дна мне милей из девчонок, моему сердцу пришлась по душе. Ничего. Вот только рифма хромает. Рифма — это не важно, было чувство в груди. Ну ладно, рад, что познакомился. Протягивает Ильину руку. Ильин медленно и сильно жмет ее. Ну вот что, если ты при мне еще раз обидишь эту женщину, я 7 шкур с тебя спущу и голым в Африку пущу. Рифма устраивает? Какое мы сегодня имеем число? 14. Так вот, за все то время, что я пробуду в вашем доме, я намерен устроить этой женщине счастливую жизнь. Усвоил? Второй разряд. Первый. Потирая занемевшую от сильного пожатия руку, Слава берет полотенце и уходит мыться. Ильин погасил свет. Полумрак. Тамара и Ильин лежат в своих Тома. Комнатах с открытыми глазами. Тома. Тома. Что? Не спишь? А я тебя вспоминал. А ты? Первое время вспоминала. А ты мало изменилась. Не болтай. Что? Говорю, не болтай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Оба лежат с открытыми глазами. Медленно меркнет свет. Довольно уж мне вставать рано. Так закончился первый вечер. второй вечер. Мы сразу перейдем к нему, потому что за день ничего существенного не произошло. Ильин и Слава в комнате Тамары. Ильин сидит верхом на стуле и наблюдает за Славой. А тот накрывает стол белой скатертью, ставит цветы в стеклянную банку. Комната принимает праздничный вид. Вот, видишь, как хорошо. Когда на столе белая скатерть и цветы, трудно быть мелочным, грубым, злым человеком. Скатерть должна быть со складками от утюга. Это пробуждает воспоминания юности. Возвышенно. Жить надо мудро, без суеты. Учти, в книге жизни много лишних подробностей, но тут существует секрет. Эти страницы можно пропускать. Вот как раз вот эту самую страницу я и намерен пропустить. Придет тетя Тома, пускай сама и убирается. В конце концов, существует разделение труда. И будешь проделывать эту операцию каждую субботу. Ха-ха. Не серди меня, работай. Слава садится. Стой. Ну, что? Нехорошо бить сидячего. Слава встает. Ильин принимает боксерскую позу. Опусти подбородок на грудь. Повернись боком к противнику. Левая рука выставлена вперед. Правая защищает подбородок. В боевой стойке ты неуязвим для ударов. Наиболее эффективный удар, нанесенный по концу подбородка. В боксе нет замахов. Поступательное движение кулака происходит по прямой, ибо прямая кратчайшее расстояние между двумя точками. Усвоил? Усвоил. Бей. Вперед левой, подтягивай правую. Бей. Пальцы вниз, коротко, неожиданно бей. Ну, бей, да бей, тебе говорят. Открывается дверь, входит Катя. Слушай, демоническая женщина, что у тебя там, маникюр, что ли? Покажи ему первую помощь. Что ты, а? Че ты? А ты зачем на переговорный приходил? Так мимо шел, зашел. А я думала, по делу. Больше без дела не приходи. Ну, посидела бы. Да, вот еще очень надо. Куда спешит? Детишки плачут. Слава только сейчас замечает ее пестрое платье. Александр Петрович, а правда она на Земфиру похожа, а? Из цыган. Ну и неправда. Вот говорят, я на артистку Ларионову похожа. А что, что-то есть? Не знаю. Только вот худеешь что-то. В прошлом году в талии было 71 сантиметр, а сейчас 66. Скоро совсем стану дистрофик. А с чего бы это? Влюбилась сильно. А в кого, не секрет? Нет. В монтёра нашего Вани. Я смотрю, вырядилась. Александр Ильич, я считаю, что девушки не должны одеваться слишком ярко, верно? Пускай хотя бы делают вид, что они неземные существа. Ну ладно, ну куда побежим? Ну пришла, так уж давай включайся. А то мы тут зашились совсем. А что это такое у вас? Праздник такой. День рождения. Ну, что, у этого, что ли? Нет, не у этого, у тети его. А сколько же ей стукнуло? Ну, вообще абстрактно, день рождения. А, понятно. А между прочим, у нас на лестнице женщина 38 лет, вышла замуж. За 70-летнего. В 38 лет можно выйти за что угодно. Ну вот что, оботри пыль, прибери все как следует. Ну, короче, у вас тут теперь двое. Действуйте. А я скоро вернусь. Сначала скатерть постелили, а потом пыль вытирать. Ой, уборщики. Ну ладно, больше дела, меньше слов. Слава садится на место Ильина. Теперь он наблюдает за работой. Сейчас иду по улице. Птицы под карнизом сидят. Он спит, она его клюет. Ей скучно. Еще девочку в румынках видела, они 300 рублей стоят. Стоили бы 150, обязательно купила бы. Это у тети Тома есть календарь женщины? Да. Да, и там абсолютно точно подсчитано, что если средняя продолжительность жизни человека составляет 70 лет, то на сон уходит 25 лет, на еду 9 лет, на умывание 1,5 года. А вот если подсчитать, сколько на бессмысленный разговор. А ты можешь не разговаривать. Катя вытирает книжную полку, берет книгу. Жуй, Ренар! Ну, тебе это не интересно. Почему? Я еще тоже, может быть, студентка буду. В техникум связи пойду. Там 4 года учиться, как в институте. Валяй, старайся. Ну а что, наш монтёр говорит, что у меня большие технические способности. Ваня. Да, Ваня. Это большая редкость у женщины. И в школе у меня были тоже хорошие характеристики, что я ангел. Просто с переговорного уходить неохота. Ну, еще да. За 4 года ни одного замечания, одни только благодарности. Потому что все знают, я хорошо работаю. У меня на работе даже голос другой становится. Алло, 4-я кабина, Москва. Правда? Слава. Пойдем в Зарю на 8:30, а? У меня там билетерша знакомая есть. Ты знаешь, я даже один раз двоих провела. Сижу между ними, один говорит, ты со мной пришла, повернись ко мне. Поворачиваюсь, другой с претензией. А я третий буду сидеть, совсем извертишься. Слава указывает на другую комнату. В той комнате надо убрать. Катя уходит в комнату Славы. Входит Тамара, остановилась и молча смотрит на происходящее. Что здесь происходит? Кто тебе разрешил стелить эту скатерть? Зачем ты взял банку? Я специально приготовил, мне нужно сдать их в магазин. Объясни, в чем дело? А я знаю. Жилец твой распорядился. При чем тут жилец? Пусть скажет спасибо, что его переночевать пустили. Новое дело. Со своим уставом чужой носы. Освободи банку. Слава кладется в длинное окно, Тамара убирает скатерть. Постепенно комната приобретает прежний вид. Из комнаты Славы выходит Катя. Это я. Какими судьбами? Я пришла. Сама. Что вы там делали? Я пыль обтерла. Положите тряпку на место. Может быть, и мусор на место положить. Входит Ильин и останавливается у двери. В руках у него пакеты, бутылка вина. Эй, в чем дело? А ну поставь цветы обратно. И снова Слава ставит цветы в банку. Освободи банку, мне нужно сдать ее в магазин. А мы тут обмыть решили. Что? Обмыть? Нашу встречу. Во-первых, я не вижу надобности отмечать нашу встречу банкетом. Может, у вас там так принято? А во-вторых... Во-вторых, мне нужно переодеться. Прошу прощения. Освободи банку. Продукты на холод, а цветы на помойку. Ильин уходит в другую комнату. Тетя Тома, ты уж слишком. Думаешь, он обиделся? А то нет. Человек, понимаешь, старался здесь. Не знаю. Ну, позови его, если хочешь. Потому что ты прогнала, ты и зови. Как ее зовут? Екатерина. Катя, позови, если хочешь. Мне как-то не тактично. Сама в гостях и сама зову. Тамара постояла в нерешительности, открыла дверь в соседнюю комнату. Александр Петрович, вы что, обиделись? Дело какое. Накрывай. Александр Петрович, скажите Святославу. Ну, знаешь. Может, стол к дивану придвинуть, потанцуем? Лет 100 не танцевала, разучилась уж, наверное. Теперь ведь как-то по-стильному надо, да? Кто как, не обязательно. Вы тут со Славой поместитесь. Поместимся, только я с ним не сяду. Почему? Да так. Правду говорят, что переученный хуже недоученного. Целый вечер мы с ним гуляли и ни о чем таком не поговорили. Ну, может, ему просто скучно с тобой? Да. Если бы я захотела, ему бы сразу весело стало. У него уже были попытки, только неудачные. Сама виновата. Значит, он мало себя уважает. Подумаешь, сверхличность. Я, может, больше его читаю. Что, не верите? Я вам тетрадку принесу, я туда отдельные мысли записываю. Милая моя, он студент. Тебе догонять его и догонять. Ну и что? Вон у нас девочка на курсы книжку принесла, Мартин Ниден. Так он, знаете, за 6 месяцев все труды изучил, даже политические. А я, знаете, как читаю? 60 страниц в час. А стихи так и 75 страниц. А толку что? Ты лучше одну прочти и подумай. А то сегодня прочла, а завтра забыла. Ну да, знаете, у меня какая память. Я что, 2 раза прочитаю, я уже наизусть вспомню. Я уже Александра Твардовского изучила, Александра Блока, Алексея Суркова изучила. Да, Веру Панову, Веру Кипринскую, Веру Кинскую. Александр Веру... Петрович, скажите, Святослав. И правда, Славка, злой ты. Люди видели бы вокруг себя очень много хорошего, если бы не были так злы. О, где-то читал. То, что не надо читаешь, а заниматься времени нет. Еще хочешь 2 схватить? Конспектов у меня нет по теплотехнике. Ну, возьму у кого-нибудь завтра, тогда засяду. Ну, как это можно говорит? Заниматься по чужим конспектам? Александр Петрович, скажите ему. А что, брат, резонно. Конспектировать это же не механический процесс. Ну, конечно. Ты же одновременно усваиваешь материал. Второй фронт открылся. Ну, ладно. Что-то торжественная часть затянулась. Да. Катя, садись. Благодарю вас. Ой, давайте скорее закусывать. Покормите ее. Ну, между прочим, я не о себе беспокоюсь. Если хотите знать, я уже была сегодня в гостях. Он был в гостях, так чего ее кормить-то? Ладно. Ничего, Тамара Васильевна, я на него не обижаюсь. Вообще я теперь не верю мальчишку. Он, я с одним после школы 2 года дружила, он меня избил, бросил. Да. Теперь уже не может быть так, как в каком-то там веке. Девушка, жизнь отдать, нет. Теперь перейди в другую сторону. И мне интересно с такой, которая будет какие-то идеи толкать. У них одна цель. Считать, что непременно надо чего-нибудь добиться. Ушел домой без поцелуя, значит, вечер зря пропал. От девушки тоже зависит. Конечно. Надо быть гордой. Слава поставил пластинку и пригласил Катю. Тамара взглянула на Ильина, подняла рюмку, оба пьют. Это что такое? Нет. Я вас осуждаю, все вас осудят за то, что вы пьете индивидуально. Дома. Мир, да? Катя, иди сюда, выпьем на брудершафт. Ну, имейся, развеселился. А что, мне весело, я не стыжусь. Впрочем, мне совсем не так весело, как вам кажется. Тома, ты держись за меня. Один я тебя понимаю. Ну, ладно, старик, тебе спать пора. Иди, ложись, отдохни. Не знаю, что мне делать, демонстративно уйти или демонстративно остаться. А что это вы здесь распоряжаетесь? Вы что, жилец? Жилец. И ведите себя тактично. Он как на славу плохо действует. Слава повел глазами, чтобы Катя обратила внимание. Рука Ильина лежит на руке Тамары. Слава кивнул головой на дверь. Катя встала, неслышно отошла, надела пальто. Слава дал понять, что она должна выйти, он ее догонит. Катя вышла. Тогда он тоже встал и тихо пошел к двери. Только тут на него посмотрела Тамара. А Катя где? Домой ушла. А ты куда? Пойду пройдусь. На ночь-то глядя, сиди. Слава сел на попутный стул. Посидел, усыпляя бдительность. Потом взял пальто. Сказано, сиди. Слава снова садится. Но его уже не замечают. И он тихонько выходит. Третий вечер. Смеркается. Снег все идет. Дворники засыпают песком ледяные дорожки, но дети и женщины снова их раскатывают. А в Михайловском саду тихо, как в лесу. И Петропавловская крепость стоит, кажется, не на берегу Невы, а на самом краю снежного поля. На сцене барьерчик, за ним у коммутатора Катя. На скамье сидит Слава. Это переговорный пункт междугородней станции. Телефонные разговоры слышны из-за кулис. Выбор. Выбор кто-то. Разменяй. А что, это тебе разменный пункт, что ли? Собраться, что ли, с силами Лидочки позвонить? Алло, алло, Ваня? Ой, здравствуй, Ваня. Очень хорошо, что позвонил. А я уж соскучилась. Ага. Ой, Ваня, Ваня. Лидочка, привет, Лидочка, Слава говорит. Минуточку. А, скажите, пожалуйста, а что, где и когда? Слушай, а какие у тебя планы сегодня на вечер, а? Сегодня, да. Не знаю, вообще-то я не собиралась. А не махнуть ли нам в Зарю на 8:30? Ну, хорошо, я приду. Да. Ты ж так-то не пессимист, а? А то, знаешь, я тут с одним пессимистом познакомилась, так чуть с тоски не померла. Понимаешь, он мне все свои чертежи показывал. Ага, чтобы я их ценила. Ну, брось прибедняться. Ну, вчера только сдала, завтра засядешь. Ну, хорошо, дорогой, я приду. Привет. Я говорила тебе, что студентка нужна, чтобы понимала о плюсьбе. Да. Только ты студентке не нужен. Он был монтером бани, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. А тебе-то какое дело? Да-да, я слушаю. Хорошо. Петрозавод. Петрозавод. Первая кабина. По вызову Петрозавод. По вызову первая. Мишенька. Я дуральник и отправил. Не так же 8-4. Ты слышишь, все люди делом занимаются. А ты тут торчишь. Иди, черти. Входят Ильин и Тамара. Слушай, так и есть. Опять здесь торчит. Она на работе. Здесь я бы заниматься не мешала. А вы не беспокойтесь, больше приходить не будет. Если он прихиндей, так и я тоже буду развлекаться. Проси прощения. С какой стати? Перед девушками извиняться не стыдно. Им всегда хуже, чем нам. Хорошо, что ты так думаешь. Хотя это и неправда. Вот мне сейчас лучше, чем вам. Я зорницу в небе видела. Говорят, это к счастью. Зимой зорниц не бывает. Но если я видела, если я своими собственными глазами видела, тогда что? Тогда бывает. Вот, понял? Да, уж чего не понять. Учи. Ну, пошли. Есть хочется жутко. Я догоню, мне здесь позвонить надо. Только быстро, ждать не будет. Тамара и Слава уходят. Справочная. Телефон гастронома, угол Литейного и Пестеля. Да-да. Пантонная, пантонная, вторая кабина, пантонная. Ага, спасибо. Гастроном, Зою из Бакалеи, пожалуйста. Зоя, привет, Саша. Я обещал к вам зайти. Простите, не смогу. Нет. И завтра. Нет. И потом. Комната Тамары. На этот раз она празднично убрана. Светлая скатерть, цветы. Слава, хмурый, за письменным столом, тонет в учебниках и конспектах. Тамара в нарядном платье бочком сидит на своем подоконнике, возбужденно смотрит на Ильина. Ильин стоит посреди комнаты, жестикулирует, как волшебник. Аквахома, синерама, пневмоторакс, квадрама. Вынимает у Славы из заворотника апельсин, преподносит Тамаре. Вон! вытягивает у Славы из уха прозрачную косынку, накидывает на Тамару. Ой, товарищ, вы с ума сошли, заниматься пора. Александр Петрович сегодня уезжает, надо веселиться. Без меня будет веселиться. Пижон. Слава собирает со стола книги, уходит в другую комнату. Сразу стало тихо и пусто. Ильин, сунув руки в карманы, покружил по комнате, подошел к Тамаре. У тебя руки красивые. Руки у всех баб красивые. Помнишь парадную? А то не... Немало мы там отдежурили. Как ненормально. Ты помнишь, как ты меня в первый раз поцеловал? Прямо на лестнице. О, я даже сумочку со страху выронил. Ильин шагнул к Тамаре, целует ее. А почему все в парадном целуются, как приговоренные? Ну почему, скажи? Не знаю. Потому что там тепло. Снова поцелуй. Ну что ты стучишь? Ну. Слава вошел с опущенными глазами, взял что-то с письменного стола и, не поднимая глаз, удалился. У тебя глаза красивые. Просто большие глаза. Большая величина. И цвет лица хороший. Ну что ты? Вот раньше у меня был цвет лица, это правда. А сегодня вхожу в трамвай, вдруг слышу, садитесь, мамаша. Оглянулась, ко мне обращается. Да, время летит, и чем дальше, тем быстрее. Жизнь моя, или ты приснилась мне. Все-таки молодость окаянная штука. Обещает и обманывает. Обещает и обманывает, а мы все верим. А меня нисколько не обманул. Я всегда думала, что буду счастливая. И вот счастливая. Ну ничего, ничего, меня с земного шара не спихнешь. Он большой. Я знала. Я всегда знала, что ты многого добьешься. Главный инженер. Ведь это же руководитель производства. У меня 80 клещиц, а тут комбинат, целый город. Тебя рабочие любят. Не знаю, не спрашивал. Ну, чтоб все любили, так не бывает. Но в основном, конечно, любят. В этом я уверен. Тома, я должен тебе сказать одну вещь. Но это между нами. Между нами. Только между нами, между тобой и мной. Тома, я хочу уйти со своей работы. Как уйти? Зачем? Да так, надоело. Не понимаю, ты что, серьезно говоришь? Абсолютно. Откуда у тебя такие странные мысли? Ты, наверное, просто устал. Такая работа, а живешь безалаберно. И вообще, когда человек один, ему все представляется в мрачном свете. Но теперь все будет иначе, уж поверь мне. Тут же приехать, пустяк, 5 часов езды. Не понимаешь ты. Надоело. С судьбой нужно играть в открытую. Ты ее или она тебя. У тебя что-нибудь случилось, неприятность? Ну, странный все-таки народ. Обязательно должно что-то случиться. Нет, просто... Тебе так нравилась твоя работа, ты так о ней говорил. Тома, давай оторвемся, поплывем куда-нибудь на север. Я ведь еще и шофер. Я и шофер, и механик. Вот, права. Стал бы я для тебя хуже или нет? Ну, отвечай. Меня этот вопрос интересует. Не знаю. Все-таки не знаешь. Ты понимаешь, для меня ты не стал бы хуже. Но все-таки я думала, человек должен делать самое большее, на что он способен. Кто на что способен, разберись. Едем, а? Куда? Со мной. Вот так вдруг ни с того ни с сего подумал. Ну, а если не думаю? Ну, хорошо. Хорошо, поедем. Только что же я там буду делать? Мне же работать надо. Да, ну дело всегда найдется. А как же Славка? Он же пропадет, закрутится. Ну, закрутится и раскрутится. Едем. А? Ну, зачем ты меня дразнишь? А что, если я возьму и соглашусь? Ты ведь меня не знаешь. Ну, да как же, Тома? Ну, ты что, серьезно? Что с тобой? Ты какой-то неспокойный. Почему? Ну, это раньше можно было беспокоиться, а теперь мы все решим спокойно. Тебе ведь торопиться некуда. Так. Понятно. Нет, непонятно. Я хочу знать, что у тебя произошло. А я сказал. А я тебе не верю. Ты не можешь так рассуждать. Кто угодно другой, только не ты. Увы, это все же я. Придет тебе с этим примириться. Нет, ты лучше, чем сам себя считаешь. Ты всегда в себя не верил, это правда. Но и ты же все-таки добился, чего хотел. Я тебя за это уважаю. И вот на тебя опять все сначала. Бросить любимую работу. Пожертвовать своим призванием. И ради чего? Если же все это была шутка, то прости меня, я ее не поняла. Ну, а если я просто хотел проверить твое отношение ко мне? Можешь ты поехать со мной на край света или нет? Что тогда? Ну, тогда знай. Если бы ты действительно был недобросовестный человек или пустой, то поезжай куда хочешь. Но один. Я бы за тобой, как собачонка, не побежал. Вполне. Обиделся? Ну что ты. Купила бы мне что-нибудь в дорогу. До выяснения моего морального облика я не снимаюсь с удовольствием, верно? Саша, что с тобой? Ничего. Скажи, Сашок, я пойму. Беги, беги, беги. Ильин уходит в маленькую комнату. Тамара постояла у двери, вздохнула и вышла. Когда Ильин вернулся со своим чемоданчиком, комната была пуста. Он проверяет содержимое чемодана, начинает укладываться. Слава. Слава входит. У меня к тебе разговор. Томку не обижай. А что это, вы сейчас уже уезжаете? Дела, друг, дела, трудиться надо. Претерпелся я к вам, что ли? Александр Петрович, а я завтра стипендию получаю. Повременили бы денек. Другой раз. Да, все забываю тебя спросить. Почему ты именно в химию ударился? Да так, тетя Тома настояла. Это у нее идея фикс. Считай, что тебе повезло. Химия, братец ты мой, это самое абстрактное, самое логичное и вместе с тем самое практическое из наук. Но для человека равнодушного химия погибель. Ты должен любить запах аммиака. Запах сероводорода, черт возьми. Усвоил? Усвоил. Настоящий химик приходит в лабораторию в своем лучшем костюме. Щелочи в руках не брызжут. Кислоты не прожигают материи. А ну, кажи свою руку. Ну, разве ж это рука химика? Настоящий химик берет без тряпки любую колбу с любого огня. Усвоил? Усвоил. Какие ж ты сделал выводы на будущее? Так точно. Буду двигать науку взад и вперед. Александр Петрович, ну как жалко, что вы сегодня уезжаете, а? Сходили бы вечерком в институт. поглядеть на старые стены. Ой, а у нас завтра диспут. Может, не успевающего студента честным человеком. А потом обозрение, есть очень неплохие хохмы. Ну что на один день? Не могу, старик. А завтра бы рванули с ребятами на лыжах за город. Честно говоря, я их обещал с вами познакомить. И вам было бы не безинтересно, есть очень оригинальные типы. Вот, например, Игорь. О, это умен. Хотя некоторые считали, что это кажется, потому что он в очках. Он пишет стихи, я бы уговорил его вам почитать. Интересно, что вы скажете. Ну, а теперь откровенно. Вы обо мне подумали сейчас развязанный болтлив, да? Не занимайся самоанализом. Я тебя люблю. Я сам ненавижу навязчивых людей. Хотя, с другой стороны, мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить на чистоту, верно? Ну да, вы мне тоже симпатичны. Смешно, какой-то детский разговор. Александр Петрович, а какие у вас планы на отпуск, а? Не урвать ли нам несколько недель на шлюпочный поход? По Волге, скажем. Как вы относитесь к этой авантюре, а? Я отношусь положительно. Ой, так давайте спишемся, вы только адрес оставьте. Так, ну вот, а теперь по части теории. Худо, брат, если ты ошибся в женщине, и она до конца дней будет портить тебе существование. Но в остро раз хуже, если ты по дурости пройдешь мимо стоящего человека. Я Катю имею в виду. Понял? И молчи. Сколько там давления? 9. Пора. Ильин одевается, снимает с вешалки Тамарин шарфик и кладет его в свой карман. Это тетя Тома. Не важно. Тетя Тома не подождет. Она внизу уже, парадная. Ну, прощай, старик. Александр Петрович, она же будет психовать, если вы так не прощаясь уедете. Вы же ее знаете. Не будем припираться, я спешу. Александр Петрович, вы неправду говорите. В чем дело? Откройте я могилу. Слушай, у меня поезд, не чудите. Неужели вы Томку испугались? Постой. Что боитесь, что она вас не отпустит? Слова не скажет. Голову даю. Ну. Александр Петрович, ее все уважают. Ее весь завод «Красный треугольник» уважает, кроме вас. А подождать ее вам придется. Ничего так. Ну, ты что, рехнулся? Александр Петрович! Александр Петрович! На 20 лет у меня никого, кроме вас, не было. В таких случаях надо хотя бы попрощаться. Входит Тамара. У нас дверь открыта. Закрой. А где Александр Петрович? Разве ты его не проводила? Он сказал, что ты ждешь его внизу. Проводила. Тетя Тома! Не бегай за ним. Не унижайся. Тамара начала медленно, методично прибирать комнату. Достала с полки папиросы, села на скамеечку и закурила. Свет угасает. Так закончился третий вечер. Четвертый вечер. Квартира Тимофеева, товарища Ильина. Прихожая. Стоит вешалка, сундучок. На звонок телефона в накинутом на плечи пиджаке выходит Ильин. Да. Да, Ленинград. Кого? Тимофеева сейчас. Миха, тебя. Эй, телефон. Из комнаты выходит Тимофеев. Хочет взять трубку, но в это время позвонили в квартиру. Кто-то пришел. Зажги свет. Кто там? Здесь. Ильин панически замахал руками, опустил трубку на рычаг и пошел в комнату. Нет меня. Тимофеев открывает дверь. Вошла Тамара. Простите, я не знаю вашего отчества. Извините, что так поздно. Но бывают в жизни случаи, когда приходится. Я хотела узнать у вас насчет Ильина Александра Петровича. Александра Петровича? Да, вы с ним в институте вместе учились. Ах, Сашка. Ну да, учился. А что он вам сейчас нужен немедленно? Ну что вы, зачем? Я просто хотела узнать. Извините, что так поздно. Не топят черти. Да вы присядьте на секундочку, я накину что-нибудь. Тимофеев возвращается. Ну что вам? Я хотела узнать у вас насчет Ильина. Вы не знаете, где он сейчас? Ну, был у меня, заходил. Когда? Число не записал, дней 10 лет. А он не обещал еще к вам прийти? Нет, не обещал. И адреса не оставил? И адреса не оставил. Называются друзья. Что ж так встретились, ни о чем не поговорили? Ну, я его спрашивал, как что. Он меня что как. Ну и как же у вас что? Да вот приехал в командировку. Становился у родичей, так что вы меня здесь случайно застали. Да. Тимофеев слушает. Подгорск? Да где же ваш Подгорск? Да никто не вешает трубку, жду. Жду. Так вы, значит, тоже на Подгорском комбинате работаете? Я тоже, а кто еще? Ну как же Ильин? Ах, Ильин, ну что же возможно? То есть что значит возможно? Неужели вы не знаете? Вы кем работаете? Я главным инженером. Странно. Очень странно. Ну а Ильин? Что Ильин? Он в Подгорске. А Ильин я не знаю где. Да. Да, Тимофеев, слушай. Говори, я тебя слышу хорошо. Уже. Уже договорился, глухая тетеря. Угу. Буду 20-го. Вышли машины, все. Ну, все было. А вы, собственно, кто ему будете? Жена? Я? Нет. Просто знакомый. Сочувствую. Почему же вы сочувствуете? Да так сейчас не время. Как-нибудь в другой раз. Нет, а все-таки меня это очень интересует. Раз уж начали, так договаривайтесь. Ничего я не начинал. Странная вы женщина. Может, вы намекаете, что он безалаберно живет? Ни на что я не намекаю. Странный вы человек. Или вы намекаете, что он неуравновешенный человек, вспыльчивый, что его даже из института исключили? Так этого декана, которому Саша тогда нагрубил, его и сейчас все студенты не любят. Ну а дальше? А потом Саша правильно говорит. Заслуга не в том, чтобы не делать ошибок, а в том, чтобы вовремя их исправлять. Ну а что же не исправить? Так война же началась. Ну я тоже воевал. Только я после фронта жевал пшенную кашу без жиров. По ночам грузил капусту в гавани. С дубовой башкой сидел на лекции. А он? А он? Институт так и не закончил. Как не закончил? Да, потом у него к спорту проявились задатки. Заработал какую-то бляху, оставил несколько лишних зубов на ринге, остыл. Потом завербовался куда-то на север. На север? Да, толком не пойму, чем он там занимается. А вы ему завидуете? Я? Да. Вот он заработал бляху, а вы нет. Он был на севере, а вы нет. Его все можно, его все любят. Он талантливый человек. Его даже в школе называли химик-гумиарабик. Такие у него были способности к химии. И в институте не вы ему помогали заниматься, а он вам. Помнишь? Он не хвалился, просто к слову пришлось. Я теперь понимаю, почему он тогда перестал мне писать. Ему стыдно было. И вот теперь опять ушел. Ничего не объяснил. Все-таки обидно. Обо мне совсем не подумал. И вот я теперь бегаю за ним. Вы скажете, я унижаюсь, может быть. Ведь я же не о себе думаю, а о нем. Хотя, впрочем, так, наверное, всем кажется. Да вы успокойтесь, будет вам. А ну-ка, садитесь. Что вы? Вы знаете, я и в сущности живу совсем одна. Ну, будет еще ничего, работа у меня интересная, ответственная, все время чувствуешь себя нужной людям. А в праздники плохо. Никуда идти не хочется. Вот все кругом парами, парами, а ты одна. Один раз даже еду в трамвай и думаю, вот так ехать бы, ехать и никуда не приезжать, представляете? А дома совсем плохо. Вот и пол натерт, и все на месте. Разбросаешь вещи по комнате, от этого еще хуже сделается. Опять порядок наводит. Ну, позвольте, я провожу вас. Нет, не нужно. Ну, хоть адрес оставьте. Узнаю, что-нибудь зайду, скажу. Да. Адрес простой. Восстание 22, квартира 2. Запомните? Запомню. До свидания. Тамара ушла. Тимофеев хмурый сидит на сундуке. Закурил. Из комнаты вышел Ильин. Молча смотрит на Тимофеева. Кури. Жизнь все-таки сложная штука. Помню, ранили меня. Трясусь в машине, прижался к борту. Осколок попал в легкое. Чуть наклонишься, кровь хлынет горлом. И вот только одна мысль у меня была в голове. Что, если б мне дали прожить еще один год? Огромный год! Миллион вот таких бесконечных минут. Что бы я мог сделать? Я бы работал в какой-нибудь лаборатории по 16-20 часов в сутки. Черт его знает, может быть, я сделал бы что-нибудь стоящее. А ты все-таки сволочь. Ну зачем, скажи, ради всего святого ты ей рассказал свою биографию? Какое ей дело до того, главный ты инженер или не главный, да еще в Подгорске? Зачем тебе ее адрес? Почему ты заодно не сказал, какая у тебя зарплата, сколько у тебя было знакомых женщин? Я тебя что просил? Скажи, никого здесь нет, ничего не знаю. Простая вещь, а ты? Тр-тр, трепло. А я в жизни никому не врал. Не умею, больше ты меня не касаешь. Стариков разбудишь. Вот тебе мой совет. Беги за ней. Валяйся у нее в ногах. А ты понимаешь, что я ей наврал? Брякнул, что да, я... Да, что ты главный инженер. Ну да, я раньше в ее глазах был таким Менделеев. Не стоит, думаю, разочаровывать. Ну, смотрю, дело-то обернулось сложнее, чем я думал. Рано или поздно карты придется раскрыть. А что делать? Сознаться? Я не могу. Пускай лучше думать, что я такой неприспособленный, безалаберный, ну, непрактичный. Это женщины прощают. Давай, говорю, махнем дьяволу на север. Вот если бы она сразу... Согласилась. Я бы и взял бы ее к себе. Там бы как-нибудь обошлось. Ведь нет, ей же надо все разузнать, выяснить, вникнуть во все обстоятельства моей жизни. А я не хочу, чтобы она вникала. Я имею право жить так, как мне нравится. И не перед кем не отчитываться. В том числе и перед ней. И перед тобой. Ха, обличитель. Из высших соображений плюнул женщине в душу. Гордись. Вообще ты мне надоел, я от тебя ухожу. Да куда ты пойдешь? Ночью. А? Не пропаду. Ильин надевает пальто и уходит. Свет гаснет. Так кончается этот вечер. И последний вечер. Вы замечали, сколько солнечного света может вместить ледяная сосулька? Одна за другой с нее падают светлые капли, а она все сверкает. Нет, еще не весна, до нее далеко. Еще и сессия студенческая не кончилась. На сцене комната Тамары. Слава занимается, в сторонке сидит Катя. А правда, что на Луне никто ничего не весит? На Луне есть притяжение, только в 6 раз меньше. Да? Но мне говорили, что... Весомость исчезает в той точке, где... Притяжение Земли и Луны уравновешено. В атмосфере, да? Ну, нет там уже атмосферы, там безвоздушное пространство. Да? Вы мне говорили. Слава, а он не появлялся? Бежал Гарун быстрее Лани. Быстрее, чем заяц от орла. А куда бежал? В неизвестном направлении. А вообще можно о ком-нибудь другом разговаривать? Ну, конечно. А ты читал сегодня в газетах, про вас пишут? Про кого, про нас? Ну, про вас, про химическую промышленность. Огромные перспективы. Перспективы будь покойна. Ты знаешь, что такое химия? Химия, братец ты мой, это самое логичное, самое абстрактное. И в то же... В то же время самое практическое из наук. Это что, цитата? А кто это сказал? Пушкин. Святослав, а ты теплотехнику уже сдал? Обязательно гадость какую-нибудь скажу. Конспекты надо переписывать. А время где? А ты бы у своей Лидочки попросил. Да просил я. Что не дает, да? Испортилась самописка-то. Руки! А пошла ты к черту. А ты что думал? Что со мной проще, чем с твоими студентками? Нет, нет, со мной не проще. Вот придется тебе разочароваться. Сладко, сладко. Вот ты, наверное, думаешь, что и работа у меня нетрудная, да? Нет, неверно это. Смотря как к ней относиться. Конечно. Ты знаешь, как меня все абоненты любят? Все. Все. И главное, дело очень перспективная работа. Я могу вырасти до диспетчера. Не знаю, мне очень обидно, что ты недооцениваешь мою профессию. Входит Тамара. Ты не знаешь, ко мне никто не приходил? Знаю. Не приходи, не придет. А тебя где носит? Видишь ли, в чем дело? Александр Петрович еще не уехал, а мне очень нужно видеть его. По делу. По делу? По какому делу? Зачем тебе его нужно? Я тебя запру в комнате, как помешанную. Смотри, на кого похоже стало. Что он тебе сделал? Так злишься на него. Злюсь? О-о-о. Я его просто презираю. Тамара скрылась за ширмой и легла на кровать. Между прочим, я знаю, где можно справиться об Александре Петровиче. Твое дело сторона. Откуда ты знаешь? Он по телефону разговаривал, а я слышу. Ты учти, что существует тайна телефонных переговоров. Да, это я знаю. Ты понимаешь, я не хочу слышать, а слышу. Мне даже самой неприятно. Он в гастроном на углу Литейного и Пестеля звонил. Ты скажи, может, она сходит и спросит там Зою из Бакалеи. Уж у нее обязательно что-нибудь узнает, либо хорошее, либо плохое. Тамара тихо встает, одевается и уходит. Внутреннее помещение магазина «Гастроном», что на углу Литейного и Пестоля. За столом сидит Зоя в белом халате поверх пальто. В руках у нее экзаменационные билеты. Она тасует их, как колоду карт. Открыла верхний листочек. Вафли. Характеристика, качество, сортность. Вафли. Мелкопористые пластинки с ячеистой поверхностью. У них должен быть свойственный запах. Десертные крепкие вина. Из десертных крепких вин наиболее характерные это является портвейн Массандра и Ливадия. Зойка! Чего тебе? Тут тебе пришли, так сказать, здесь и нет. Кто? Говорят, знакомые. Ну, пропусти. Входит Ильин. Воротник поднят, на улице холодно. Поставил чемодан. Вот не ожидал. Ну, как знакомая приняла, не обидела. Что это у вас, меланхолия? В наше время вы должны быть оптимист. Берите от жизни все. Все взял, ничего не осталось. Прогнала? Прогнала. Ну что ж, расскажите мне про ваше расставание. Я люблю, когда рассказывают про расставание. Эх, мужчина! В расцвете сил! Стыдно! У вас еще все впереди! У меня все впереди. И в 15 лет у меня было все впереди. И теперь все впереди. О, а кто виноват? Я сам. Ой, вам ли жаловаться? Сколько вы насмотрелись в жизни, да не хуже Максима Горького. А что я помню? Помню, что узбеки в жару ватные халаты носят. А на севере мороз 50 градусов. Ну и что? Не у всех же память. Вон у меня тоже не лучше. Завтра экзамены повышения квалификации. Вопрос прямо на министра торговли. А я вот учу, а что толку? Он другому поставит вопрос. Он и пошел. А я сразу все выложу и молчу. Говорят, мало. Ты не знаешь, какой я был прежде. Чего мне только не пророчили. И вот такой конфуз. Да она хоть интересная. Кто? Да ваша знакомая. Имейте в виду, неинтересная женщина – это все равно, что глупый мужчина. Да. Совсем я тут с вами развинтился. Пора домой. Домой за работу. Ну что ж, желаю успеха. Труд создал человека. Пора, уже нам в лица дует. Воспоминание слабый ветерок. А у меня идея. Давай поцелуемся. В следующий раз. Испугался. А я пошутила. Вот честно тебе скажу. Не терплю я эту симфонию. Я ее уважаю, я ее обожаю, я ее ублажаю. Помолчала бы, а? А что мне молчать, я у себя. Да. Куда собрался? Пойду. Совсем? Совсем. А зачем приходил? Попрощаться. Ну что ж, прощайся. Прощаются за руку. Выезжаю. Ну и шут с тобой. Шагай, не оглядывайся. Эх ты, куда бежишь, чего ищешь? Зоя садится за стол, тасует экзаменационные билеты. Виноград. Ну, виноград, стандартный виноград должен быть, соответствовать своему стандарту. Большинство виноград упаковывается в решета. Входит Тамара. Слушаю. Я к вам по личному делу. Присаживайтесь. У меня завтра экзамены. Мне нужно найти Александра Петровича. Извините, какого Александра Петровича? Ильин его фамилия. Сашка, что ли? Саша. Так. Значит, вы его ищете? Да. Звезда. Скатилась. У меня к нему дело. Так. Значит, сбежал. Я знаю, что он здесь бывает. Раньше надо было держать. После драки кулаками не машут. Мне надо видеть его. Ненадолго. Значит, он вам тоже мозги крутит, как да? Вы странно говорите. У меня к нему личное дело. Личное? А у меня тоже не общественное. Так вы передадите ему, что я хочу его видеть. А кем вы ему приходитесь? Просто знакомая. Старая знакомая. Чудно. Я вот новая знакомая, а он мне все про себя рассказывает. А вот старая знакомая приходит ко мне спрашивать, что с ним да где он. Да, мне он не все рассказывает. Может быть, стыдится. Ох, когда любят, не стыдятся. Любовь – это бесстыдное чувство, учтите. Да вы и не подходите друг к другу. Ну, нисколечко. Он же вам через месяц изменять начнет. А вам это будет непереносимо. А я прощу. Он сам не знает, что ему нужно. У него про вас воспоминания юности остались. Вот что его волнует. А что я виноват, что он тогда познакомился не со мной, а с вами. Да я получше вас была. Вон, посмотрите, какая я была. Да, вы сильно изменились. Ну, мне еще до вас далеко. Скажите, неужели вы ни разу не задумались о своем возрасте, а? Что? Говорят, я хорошо сохранилась. Ой, не верьте, преувеличивают. Эх ты, замуж тебе надо. За хорошего человека, вот что. В Индию к тебе. Там, говорят, на одну женщину полторы мужчины приходят. Вот половинка бы осталась. Так вы передадите ему? Не забудете? Думаешь, прибежит? Ну, надейся, надейся. До свидания. Только передать-то не придется. Нет его... У тебя нет его и у меня. Как нет? А вот так. Ну что, беги, ищи. Может, найдешь. Найдешь, привет передавай. Нинка! Не пускай ко мне никого! Позаниматься не дадут. Крахмал, крахмал. Это мельчайшие частички, незаметные простым вооруженным глазом. Невооруж... сожжен. Вокзальный ресторан. За столом сидит Ильин. Перед ним графинчик с водкой, закуска. Входит Катя. О! Товарищ Ильин, пойдемте отсюда, а? Откуда ты, прелестное дитя? Я Катя, с переговорной. А как же ты сюда попала? Я? Да. Шла мимо. И вижу, вы стоите у парадного, где Тамара Васильевна живет. Нигде я не стоял. А, ну, может, и не стояли. Могло же мне это показаться, верно? Вот эту селедочку вы съешьте, а этот графинчик я назад отнесу. Вы же его не трогали, буфет обязан принять. Александр Ильич, не надо, а? Но ведь с этого все и начинается. Вы смотрели такой научно-популярный фильм? Это мешает нам жить. Пойдемте отсюда, а? Александр Петрович. Пойдемте, ну, Тамара Васильевна, зачем ты хотел? Слушай, мне же неудобно здесь стоять, ну, что обо мне подумают? А ты всегда считаешься чужим мнением? А как же не считаться? Ведь мы же не одни живем, а в человеческом обществе. Не надо, Александр Петрович, Тамара Васильевна зачем-то хотела вас видеть. Пойдемте к ней, а? I try to do my best. Что? Ради вас сделаю все, что в моих силах. А, ну вот большое спасибо. Но только... Не это. Ну почему? Ну почему, странный вы человек? Да как она вас любит, это только раз в жизни случается. И то не со всяким. Он другой так и проживет и думает, что так и надо. Вот я где-то читала, что нет любви, есть только одна симпатия. Это неправда. Что может сравниться с любовью? Без нее человек высыхает. Ну раз так... Выпьем за Тамару Васильевну. Ах, раз так, тогда я тоже буду пить. Вот сколько вы, столько и я. Хвалю. Только мне нельзя. Я пьяная буду. Да, надо привыкать к мысли, что лучше уже позади. Да. А что? Это правда. Вы знаете, я ведь тоже уж не такая молодая. У меня уже нервы портятся. Ты насчет Тамары Васильевны говорила. Не помню я ничего. По идее, можно жить только с такой женщиной, которая высекает из твоей души искры. По-моему, Тамара Васильевна вот именно высекает. Началась война. Помню, она меня одна провожала. Сидим в машинах, женщины кругом ревут. Она стоит и смотрит снизу вверх и говорит: видишь, какая у тебя будет бесчувственная, и запнулась. Спрашиваю, что? Моторы тарахтят, не слышно. Что ты сказала? Я сказала, видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Потом машины тронулись, и она побежала. Сзади бежит и молчит. Потом остановились. Мотор, что ли, заглох. И она остановилась. Прислонилась к водосточной трубе и смотрит. Потом опять поехала. Она опять побежала. Потом отстала. Ой, Александр Петрович, когда я его увидела, у меня словно колокол в груди ударил. Кого увидела? Кого? Славку, вот кого. Вот видишь, а ты сидишь здесь. Иди к нему. Нет. Да знаешь, есть такое словечко... Поздно. Ничего, еще узнаешь. Ты слушайся меня. Самые хорошие советы дают неудачники. Ой, да почему это вы неудачник? Вы большой человек. Он как в химии-то разбираетесь, да? Слава говорит, это редкость. Химия, Катенька, это всего-навсего мечта. Химия – синяя птица. Почему? Птица. И живу я, милая моя, не в Подгорске на химкомбинате, а у черта на куличках. Поселок Усть-Омуль. И морозы за 40. Туман стоит над землей. Дунешь, будто паровоз свистнул. Воздух замерзает. Машину с места не сдвинешь. Нет сцепления с почвой. От скатов резина кусками отваливается. А ты знай, крути баранку. Срочный рейс, и ночь не поспишь. Пожевал, не выходя из кабины, и дальше газуй. А то застрянешь где-нибудь в тайге, 500 километров от поселка. И зимуй, пока не откопают. Вот она, шоферская работенка. Это что же значит? Вы что же, шофер? Теперь заведующий гаражом. Обещают автобазу навалить. Ой, несчастный. А зачем же было все время врать? Так, из мелкого тщеславия. Вот оно что. Что это, хотели выше других себя поставить, да? А что, шофер-то что ли, не человек? Ну ладно, ладно, ладно. Поговорили и будет. Иди, Катя. А вы? Я еще здесь посижу. Без вас не уйду. Комната Тамары. Тетка и племянник продолжают ранее начатый разговор. Они уже сидят на машинах. Все кругом плачут. А я ему говорю, вот видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена. Славик, только ты не злись. Ведь все кончено. А если кончено, зачем предаваться воспоминаниям? Потому и предаюсь. Раньше ведь не предавался. Потом машины тронулись. И я побежала. Молчу и бегу. Потом вот машина почему-то стала. И я остановилась. Смотрю на него. Опять поехали. И я опять побежала. Не понимаю. Это в романе можно любить неизвестно за что. А в жизни все-таки любят за что-то? Нет, Славик, он не такой человек, как тебе кажется. Совсем не такой. Совсем не такой. Завидую людям, которым все нравится. Мне давно уже не все нравится. Это уже прогресс. Ну что же, людям часто казалось, что плохого в жизни больше, чем хорошего. Ну вот прошло время, и что на поверку? Ленин, Пушкин, Джордано Бруно. Люди их вечно будут помнить. А разные там гонители, инквизиторы, цари почти все забыты. Только отдельных представителей еще по истории проходят. Да и то путают, какой царь после какого шел. А ты не лишена логики. Как там твои профсоюзные дела? Ну, их калаху. Я буду один за всех калах. Стыдно. Говоришь такие слова. Ты профор. Студенты съехались, бог знает откуда. Многие живут на частных квартирах. Ведь ты же лучше знаешь, кто нуждается в общежитии, кто нуждается в помощи из директорского фонда. Многие стесняются, ни за что сами не скажут. А культ массовая работа. В особенности для иногородних. Сходить вместе то ли в музей, то ли в театр. Экскурсии по памятным местам, то ли пешком, то ли на автобусе. А ты такой эгоист. Завтра принесу тебе форму и грану платы членских взносов. Повесишь на стенку, чтобы все видели. Ну ладно, принеси. Пойду приберу там у вас. У вас? Сколько вас раз? Тамара возвращается. Это он. Открыть? Подожди, пусть соседи откроют. Катя твоя пришла. Вошла Катя. А я ведь к тебе пришла. Катя приближается к столу, разглядывает чертеж Славы. Опять на Лидочку и шачешь. Валяй-валяй. А теперь достань из кармана пальто тетрадку. Это тебе. А что это такое? Убирала у твоей Лидочки комнату, обнаружила ее знаменитые конспекты. Ну, я их тебе переписала. Что, по теплотехнике? Угу. За весь семестр? Ну, от нечего делать. Слушай. Чего? А сколько ж время ты потратила на эту халтуру, а? Только одну ночь. Все равно у меня бессонница была. Слушай, а почему ты говоришь, что это халтура? Это что, тебе не надо, ведь сессия? Сессия. Тарарим-парарам. Тарарим-парарам. Тарарарарарам. Или человека надо писать не то, чем он был, а то, чем он мог бы быть. Какой могиле? Что с ним случилось? Ой, да нет, ничего не случилось. Это цитата. А во-вторых, он же врун. Он же, оказывается, где-то на севере работает. Температура 40 градусов. И в такой мороз они должны ехать по тайге, ведь он же шофер. Он где-то выжить. Он еще не уехал. Где он сейчас? Ну, я не знаю, Тамара Васильевна, он проводил меня до вашего дома и ушел. Ой, ну, Тамара Васильевна, вы меня взболтали. Ну, я не знаю, где белок, где желток, а вот такой вольмок. Нет, можно я посплю? Звонок. Тамара метнулась открывать, но вернулась к зеркалу, торопясь, подкалывает волосы. Да. Входит Тимофеев. Приветствую. Не помешаю. Что вы раздеваете? Да не стоит я. И все же раздевается. Садись. Спасибо. Рассиживаться некогда. И все же сел. Вот шел мимо, решил заглянуть. Проведать, что как. Стало быть, вы здесь обитаете. А там кто? Там племянник. А это что? Это рефлектор, мы его пережгли. Хотите, я починю? Нет, не стоит, племянник починит. Дядя Тома. Здрасте. Катя спит, да? Ты представляешь, что она сделала? Она передула лекции по теплотехнике за весь семестр. Тут же формула, адский труд. Этот просто героический поступок. За это к награде можно представить. Ну, не трещи, раз будет. Да нет, главное, ничего не перепутала. Слушай, может, у нее действительно способности, а? Ой, а вдруг она самородок? А что, при такой внешности это редкость. Слушай, а ты заметил, у нее в сущности очень выразительная внешность. Ну, иди занимайся, уж есть конспекты, не теряй времени. Проснется, крикни мне, ладно? Катя просыпается. А где Слава? В той комнате. Ой, я, кажется, его обидела, а? Не помните, что я тут говорила? Нет, не помню. Здрасте. Пойти извиниться, что ли? Юрий Васильевич, он в каком месяце родился? В марте. Я на 7 месяцев его старше. Это ничего? Ерунда. Правда вы так думаете? Ну ладно. У вас плоскогубцев не найдется? Найдется. А может и отвертка есть? Есть. Не дадите вам? Да. Вы пришли что-то мне сказать. Да, собственно, поинтересоваться. Ильин к вам не заходил. Александр Петрович? С какой стати? И вы не знаете, где он. У меня поважнее заботы есть. Столько дел успевай поворачивать. Вон девушки из десятилетки пришли. Есть такие, куда не поставишь, нигде не справляются. Одна чересчур тихая, другая чересчур боевая. На смену прямо с катка явилась. Такой завал в цеху устроил. Я говорю, и коньки выкину, и проценты сниму. Тамара выходит на звонок. Возвращается. За ней идет Ильин. Ба! Знакомые все лица. Привет. Ты разве еще не уехал? Опоздал на поезд. Завтра. Если переночевать, комната свободна. А ты ему не верь. Женатый человек. У него трое детей. Куда он их денет? Пошляк ты все. Сиди. Катя и Слава входят в комнату. Я вот что пришел сказать. Если не ошибаюсь, вам, кажется, взбрело в голову, что я, так сказать, неудачник. Увы, я лично этого не нахожу. Считаю себя полезным членом общества. И, может быть, не менее полезным, чем вы все вместе взятые. Во всяком случае, если ты, главный инженер, покинешь свой комбинат, через неделю главк пришлет другого главного инженера. А вот если я попробую смотаться из своего Усть-Омуля, катастрофа. У вас тут трое работают, четвертый может и повтилонить. У нас же каждый на счету от 16 до 60. Попробуй, поводи даймон по тайге. Ты за баранкой, а против четыре стихии. Если у тебя под началом 100 таких мальчиков, не считая грузчиков, которых не хватает, да ремонтников, которых не дают. Тут уж дилемма. Либо они будут на тебя молиться, либо завяжут в узел и через месяц отправят отдыхать на материк. Третьего не дано. Так что учтите, друзья, ради вашего удовольствия прикидываться лучше, чем я есть, на самом деле я больше не собираюсь. Человек должен оставаться самим собой. Самая выгодная позиция. С

Слава, народный артист Союза СССР Кирилл Лавров. Катя, народная артистка СССР Макарова. Тимофеев, народный артист РСФСР Всеволод Кузнецов. Постановка народного артиста СССР Товстоногова. Пояснительный текст читала артистка Милюшкина. Запись по трансляции 1959 года.